Господи, я хочу, чтобы ты был, Господи, чтобы ты был, и ангелы твои крылатые, и архангелы, и чтобы все святые, Господи, и чтобы дьявол, чтобы обязательно дьявол с рогами, копытами страшный такой. Ты же видишь, Господи, уже никто ничего не боится. Ни прокуратура, ни ОБХСС уже не справляются со своими обязанностями. Но не могут они выполнить такой объем работы, Господи. Мне иногда кажется, что ты не все видишь. Мы так задымили небо, мы так закоптили его трубами, оно перестало быть прозрачным, может, поэтому ты не видишь, что у нас здесь творится, Господи. Я так верила в светлое будущее всего человечества. Я верила, что наша цель – коммунизм. Прости меня, Господи. Я верила, что выше генерального секретаря никого уже нет. Только ему шляпа. Но дура я была, дура. А теперь я хочу верить, что хорошие люди попадают в рай, а плохие – в ад. И все. Ни в пленум, ни в 13-ю зарплату, ни в 50 томов собраний сочинений, ни в памятники с кепкой, ни речам и обещаниям, а только в то, что хорошие в рае, плохие в ад. Я не хочу больше молиться на портреты в пиджаках и медалях. Я хочу молиться только тебе, только тебе. Ну куда мне принести свою боль, свою душевную муку, свои горести и обиды? В партком? В местком, участковому милиционеру. Кого мне вспомнить перед сном? Президиум Верховного Совета, прости меня, Господи. Нет тебя, только тебя. И что это за праздник такой, День рыбака? И кто придумал День работника лакокрасочной промышленности? Господи, зачем ты отнял у них разум? Воскресники, субботники. А мне больше нравится чистый понедельник. И вербное воскресенье, и прощенное воскресенье, и Рождество, и крещение, Господь. Я тебя замучила, да? Ну, помоги ты нам как-нибудь сельским хозяйством. Ты же видишь, у нас ничего не получается. Мы и так пробуем, и сяк, и ничего. А сейчас опять большая беда обрушилась на наши головы. Большой урожай. Господи, прости наше правительство и ЦК, и помоги на тебя одного, Надежда. Кстати, Господи, большое тебе спасибо за отмену 6-й статьи. Услышал ты наши молитвы. И перестань посылать на нашу землю то коллективизацию, то индустриализацию, то борьбу с алкоголизмом. Но перестань нам давать в таком количестве дураков. Распредели их по земле равномерно. Ты же видишь, у нас и так большая плотность образовалась. Ну дай нам отдохнуть лет 20-30, а потом, если тебе так хочется, насылай, но лучше не надо. Ой, Господи, я тебя утомила всякими своими просьбами. Ты меня прости, я женщина. Я не могу ничего для себя лично не попросить. Господи, сделай так, чтобы этот концерт прошел хорошо, чтобы все смеялись и аплодировали. Мне так нравится, когда смеются и аплодируют. Господи, прости мне этот грех!